Глава 56. Друзья появились лишь к обеду. Быстро поели, отмахиваясь от моих расспросов, и вновь ушли прививать людей. Конечно, тот факт, что бароны сами работают, событие из ряда вон выходящее. Но и ситуация совершенно непростая. Они же, как и я, избранные Всевышним. А значит, наряду со святыми угодниками обязаны исполнять то, что заповедано. А пред Всевышним все равны, и знать, и простые люди. Только вечером, за ужином, они рассказали, как прошел день. Дознаватели отбыли сразу же, как привезли трех зараженных подростков, но отбыли втроем. Своего четвертого, более молодого товарища, оставили в поместье Волда, чтобы мы и его спасли. А в ответ взяли на себя ответственность передать отцу Волда, что поместье нашего друга он больше не занимает, и заверили, что до следующего их появления мы можем пользоваться поместьем, как и прежде. Сплошная коррупция. Еще два дня, и мы здесь закончим. Вообще-то люди и сами поняли, как следует поступать. Вначале не верили, но другого выхода у них не осталось. Вот и подставляли руки под порезы со слезами на глазах и с молитвой Всевышнему. Но больше всего досталось святому отцу, — рассказывал Адлар. Я перевела взгляд на отца Бенедикта, пытаясь разглядеть признаки усталости. И правда, глаза как будто погасли, и под ними залегли тени. Но самое удивительное, наш вечно говорливый товарищ за вечер не проронил ни слова. Оказалось, что весь день он в открытом поле молился во исцеление всех болящих. Заканчивал в одном месте, и его уже ждали в другом. Люди искали поддержки во всем, поэтому отказать он не мог. Кто после такого может худое слово про него сказать? Да я первая в бой кинусь. И вот еще. Подростки, те самые, у которых мы брали гной, поселить их некуда. Мы думаем, ты не откажешь им в приюте в нашем доме? Могли бы и не спрашивать. Конечно, пусть остаются. Они для нас не опасны. У меня к вам встречный вопрос. Кати осталась одна. Я покосилась на кроху, что сидела рядом. Потом, когда все закончится, решим, с нами или с Волда она останется. Никто ведь не против? Со мной, выпалил Волда. Я уже все решил. Мы с дочуркой покажем всему свету, от кого они отвернулись. Так ведь, Кати? Так, подтвердила кивком его слова девочка. Вот это поворот. А может, так и правильно? Жить одному и для себя – сомнительное удовольствие. Кроме того, Волда разом лишился семьи, а сейчас ему будет о ком заботиться, и это, несомненно, изменит его жизнь в лучшую сторону. Справится ли? Я в этом и не сомневалась. Из Волда получится отличный отец. В последующие два дня, как и ожидали бароны, все проходило по одному сценарию. С утра до вечера они прививали людей от оспы, а мы с Кати занимались хозяйством. Гуляли, играли и даже нашли несколько нарядов Адлара, чтобы сшить из них платье для нашей спасительницы. К концу второго дня решили сделать перерыв. Подростки, три пугливых юнца лет по 12, пошли на поправку. И язвы у них полопались и начали затягиваться. Да и устали они неимоверно, при том, что еще болели. «Пусть отдохнут несколько дней, отъедятся, и мы отправим их по домам». С Адларом в этом вопросе никто спорить не стал. Следующий день мы провели в покое. Друзья только вышли один раз проверить, всех ли вакцинировали. Договорились, что утром следующего дня они в карете отправятся за следующими подростками. Нам предстояло переезжать на земли Волда, а там знать, как они отнесутся к нашему методу лечения. Я начала собираться, подумывала даже Кати с собой прихватить, но меня остановил Адлар. «Ты никуда не едешь». «Как это?» «Мы сейчас знаем и понимаем в прививках больше тебя. Нечего тебе в крови и гной ковыряться. Сиди дома и приглядывай за детьми». «Но я же хочу помочь». «Ты уже помогла. Дальше мы сами». Остальные только согласно кивали головами, сговорились, видимо. И что мне оставалось? Я предприняла еще ряд попыток, но все мои аргументы были отвергнуты. «Сиди дома и жди нашего возвращения. Сколько? Пока не знаем». «Вы хоть приезжайте меня навестить? Как я здесь одна?» «Ты не одна, ты с ребенком. Вот и занимайся им». Утром они умчались. Я побродила по дому, вышла на лужайку. За ворота мне запретили даже «но» сказать. Да, я бы и сама не пошла. Поэтому оставалось только предаваться мечтам о будущем. Как раз момент подходящий. Я впервые осталась одна. С момента попадания в этот мир такого не случалось. Так что я, наконец, в одиночестве. Нет, прислуга и охрана никуда не делась, но разве с ними можно поговорить так, как с друзьями? Правда, выручали подростки. В том смысле, что я заботилась о них. Смазывала ранки, поила целебными травами. Заставила даже помыться и переодеться в одежду Адлара. Ту, от которой он отказался по каким-то причинам, она хранилась на чердаке. Мы вместе трапезничали. Поначалу подростки жались и наотрез даже разговаривать со мной отказывались. Все кланялись и благодарили. Но я объяснила, что мне нужна поддержка, разговоры и компания за столом. «А так не принято? Так время сейчас такое». «Вот смотрите, знатные бароны и храмовник. Кто мог подумать, что они будут самолично спасать людей? А ведь спасают». С этим подростки согласились. И пошел процесс знакомства. Гуго, Йон и Дедерик. Все из одной деревни, знают друг друга с детства. Гуго оказалось 14 лет, и он из самой бедной семьи. Братьев и сестер у него шестеро, а еще с ними живут родители отца. Вернее, вся семья живет в доме родителей отца. Самого отца насмерть зашибло деревом, когда для барона лес рубили. Мать и он сам с утра до вечера работают либо на своем огороде, либо на поле хозяина. Но еды на всех не хватает. На завтрак мать варит кашу на воде, обеда отродясь не бывало, а ужинают куском серой лепешки и стаканом воды. А бывает, что и просто водой. Йону 12. Его отцу в свое время повезло. На мельнице насмерть придавила помощника мельника, и отца взяли на освободившееся место. Он с тех пор ходит хмурый и вечно согнувшийся. Мать растирает ему больную спину, но зато на столе всегда есть каша. А еще удалось заполучить козочку. В общем, они прямо богачи по сравнению с Гуго. Дедерик, 13 лет. Его семья пасет господскую скотину. Ну и он сам, конечно, помогает. Живут сносно. Не голодают, но мясо он никогда не пробовал. Чтобы притупить угрызения совести, я пообещала себе помочь их семьям, чем только смогу. Купить скотину в первую очередь. Куры и козы – это уже разнообразие на столе. Кроме того, может, кому потребуется дом подлатать или, не знаю, телегу. В общем, все сделаем. Да, всем помочь невозможно, но эти семьи отныне мне не чужие.